Оксана Панкеева. «Дороги и сны». Глава первая. Так кончился Будо-Йовицкий анабасис Швейка. Ярослав Гашек. К Дэну Макс собирался зайти скорее по привычке, так как никаких реальных причин туда являться у него не было. Даже выражать сочувствие по поводу случившегося несчастья не требовалось. Все было сказано еще тогда, в лабиринте, когда всей семьей тащили Татьяну к выходу. Повидать Дэна и расспросить, как там дела, тоже проще было в лабиринте или по телефону. Дома его нет, так зачем туда вообще заходить? Разве что Софье пару одобряющих слов сказать, да проверить, не сперла ли малявка опять папины кости или еще какие ритуальные предметы, не предназначенные для шкодливых ручонок всяких недорослей. К счастью, прежде чем идти, Макс догадался позвонить, а то явился бы к запертой двери. Наверное, Софья еще на работе, а мелкая вредительница Санька в школе. Что ж, навестить их можно и позже, а сейчас, наверное, стоит связаться с эльфийским посольством и как-нибудь выковырять из норки господина Райла. Чего он стоит в пространственном поиске, Макс не знал, но из всех знакомых эльфов только Райл и Толик лично знали Диего, а Толик точно с зеркалами не дружил. Если Райл хоть немного смыслит в поиске, уже стоит попробовать. Не откажет же он, если попросить. Рельма начал было разыскивать в закромах своего телефона ссылку на расширенный служебный справочник и вспоминать пароль от него, но тут словно что-то под руку его толкнуло, словно откуда-то свыше возникла неожиданная мысль проверить пропущенные звонки на домашнем стационарном коммуникаторе. Сам-то Макс никаких звонков не ждал. Да и кто мог звонить ему домой, кроме автоматов коммунальных служб и виртуальных рекламщиков, если все знакомые знают, что его никогда там нет? Оказалось, кто-то все же мог. Санькин голос звучал взволнованно и вместе с тем не по возрасту деловито. «Дядя Макс, мне надо обязательно с вами увидеться, как приедете. Мы тут с Настей кое-что нашли, такое, что нужно непременно вам показать. И желательно срочно, а то мы не знаем, что с ним делать, а Толик как пропал в начале месяца, так и не является. Позвоните мне сразу же, как получите это сообщение». Вот тут-то и доползло до рассудка агента Рельма то неуловимое бессознательное подозрение, которое он так и не успел осмыслить тогда, в гостях у Морриган. Одна на Шеларова шута, похоже, а вторая еще совсем дитя. Конечно, эта странная парочка не могла не показаться ему знакомой, ведь он хоть и не знал Настю лично, но видел их с Санькой вместе не один раз. И даже замечал, как она похожа на брата. «Нет, что ни говори, я все же любят его боги. Если его догадка верна...» Он все еще продолжал заранее мысленно благодарить богов, а пальцы уже сами метались по кнопкам, вызывая оставленный Санькой номер. «Школа там, уроки, ерунда всякая, наплевать, есть вещи посерьезнее». «Ничего не говори по телефону», — быстро предупредил он, едва заслышав в динамике знакомый детский голосок. «Куда мне подъехать, чтобы поговорить без помех?» «Не маленькая», — непочтительно откликнулась племянница. «А вы на чем подъедете?» «На трамвае. Могу и на такси, если надо быстро». «Тогда ждите в блинной напротив школы. Уроки закончатся через 20 минут». «А где твоя школа?» Санька объяснила и быстро отключилась. Наверное, все-таки на уроки застал. Полчаса спустя она сидела напротив него, болтая ногами, которые не доставали до полу с высокого табурета, и с усердием пылесоса тянула через трубочку что-то густое и шоколадное, периодически отвлекаясь, чтобы слизнуть сверху взбитые сливки, пока Макс обеспечивал конфиденциальность, глушил возможную прослушку и отводил глаза немногочисленным посетителям. «Ты не могла выбрать место поукромнее?» Раздраженно заметил он, оглядываясь на огромные окна, в которых они просматривались с улицы, словно на витрине. «В заведение для взрослых меня пускают только со скандалом», — невозмутимо пояснила малявка. «А вы, как мне показалось, не хотите привлекать внимание. Уже можно говорить?» «Можно», — в последний раз оглядевшись, разрешил Макс. «Дядя Макс, а скажите, как вы догадались?» «О чем?» «Когда вы звонили, то уже знали, что я хочу вам сказать. И даже знали, что это секрет». «Ты что же думаешь, я до встречи с тобой его не искал?» «Ага, значит, я угадала. Вы уже как-то выяснили, что мы нашли нашего неучтенного кузена и приехали его забрать, да?» «Примерно. Где вы его нашли?» «На кладбище. Мы с Настей стояли возле Лёшкиной могилы, и тут вдруг происходит явление ненормального бомжа. Прямо из воздуха возникает оборванец в пляжных покрышках и прется по снегу босиком, пока не встречает лбом дерево. От этого неожиданного контакта с кладбищенской флорой он возвращается в нашу прозаическую реальность, и на лице у него отображается извечный вопрос «Куда я попал и где мои вещи?». Тут он замечает аборигенов, то есть нас с Настей, скромно прячет за спину руку с браслетами и идет на контакт. Настя само собой перепугалась, а я смотрю «Да это ж наше, родное нечто!». Мы отвели его к дяде Вите, потом я смоталась к дедушке за Лютиком. Стоп! Макс предостерегающе вскинул ладонь, останавливая язвительное повествование малявки. Это важно. Без Лютика вы друг друга не понимали. С каких пеньков? Он же где-то в закрытых мирах рос. Или что-то не так? Нет, все верно, но тут могло быть два варианта. И что, в другом варианте он должен был нас понимать? Санька оторвалась от трубочки и недоверчиво оглядела дядюшку. Это как? Что-то вроде парадокса Чудновского, на основе которого работают лютики? Не что-то вроде, а он самый, — проворчал Макс. Итак, на этот раз удача обошлась без двусмысленных шуточек. О переселении речь не идет, проблемы с легализацией отпадают. Технически все предельно просто. Изловить Толика и вернуть пропажу домой. Но это на первый взгляд просто. А на самом деле проблема тут получается вовсе не техническая. Ладно, не отвлекайся, чего не было, того не было. Ты отцу сказала? Нет. Качнула головой племяшка и нахально соврала. Не успела. Сдается мне, ты не особенно и торопилась. Между этой встречей на кладбище и папиным отъездом мы не виделись. И это было не случайное стечение обстоятельств, а нахальное уклонение от общения со стихийным телепатом. Саня, я хоть и не телепат, но мала ты еще мне мозги утюжить. Ты зачем-то отвела Диего к дяде Вите, хотя могла просто привезти домой. Ты ничего не сказала папе и старательно избегала встречи с ним. Вопрос, что ты такого делала на кладбище, о чем не должен был догадаться папа? И вам это тоже незачем знать, — надулась Санька. Могут у нас с Настей быть свои личные дела, которыми мы не хотим делиться со всей семьей. И напрасно не хотите. Семья не ограничивается твоим папой, и в ней достаточно взрослых людей, которые смыслят в некромантии побольше твоего. И что тоже немаловажно, умеют общаться с духами, не причиняя при этом вреда ни случайным прохожим, ни окружающей среде. Ты могла бы спросить меня? И вы бы мне велели не лезть куда не положено. Выдала очередную порцию яда маленькая паршивка и опять присосалась к своему шоколаду. Если ты пыталась дозваться Жака, то это совершенно бесполезно. Дух не придет ко мне так же, как не пришел к тебе. А почему? Дядь Макс, ну вот скажи, как специалист, почему он не придет? «Я уже объясняла, а ты пропустила все мимо ушей, полагая, что я тебя утешаю глупыми детскими сказками. Знаете, насколько я помню, ваше объяснение было туманным, уклончивым и больше, чем на детскую сказку, не тянуло. Версия, проскопированная в сети личности, то интереснее, хотя тоже бред первосортный. Между тем, это не сказка, а вполне реальное явление. Не все уходят туда. Некоторые уходят в другие миры. Это, кстати, напрямую связано с тем самым парадоксом Чудновского, который ты упоминала. Думаешь, почему для меня так важен был вопрос, понимали ли вы друг друга без Лютика? То есть, если бы понимали, это значило бы, что он покойник? Для своего мира — да. А для этого — нормальный живой человек. Насчет нормальной — это вы ему польстили. Невесело ухмыльнулась нахалка, не выпуская при этом трубочку изо рта. А он ведет себя неадекватно? Дядя Макс, ну как вы думаете, может пришелец из другого мира вести себя адекватно? Настя его уже боится до смерти. Одна его битва с диким хищным пылесосом чего стоила, а охота на голубей с последующим расчленением и пожиранием. Постой, давай не будем путать неприспособленность к существованию в чужом мире и клиническую психопатологию. Разумеется, он не знает, что такое пылесос, не умеет пользоваться продуктовым терминалом, воспринимает диких животных как объект охоты и никогда в жизни не видел компьютера. Это естественно. Но при этом он сознает, где находится, помнит, как его зовут, может объяснить, как сюда попал. А, ну в этом смысле он все соображает, но как сюда попал, не помнит. Говорит, что провел пару недель в лабиринте и очнулся только здесь, на кладбище. Чего он там в лабиринте делал и как туда провалился, помнит, но не говорит. Как он себя ведет? Депрессии, суицидных намерений не замечали? Плоская Санькина мордашка озарилась задумчивой подозрительностью. «Да нет», — произнесла малявка, поразмыслив. «Неужели он нарочно мог нажраться сырых балабух? По-моему, все-таки правда не знал. А позавчера что с ним случилось?» Санька вздохнула. «У него каждый день что-то случается. Сначала он этих балабух наелся, потом несвежих консервов, потом сварил себе суп из городских голубей, и тоже как-то нехорошо ему после того было. Потом еще оказалось, что у него аллергия на помидоры. А вы что, чувствуете на расстоянии?» «Нет, но объяснять не буду, это касается служебных тайн. Что он вам вообще о себе рассказал?» «Практически ничего, только упомянул, что у них там война, что он был в плену и что ему срочно надо вернуться, кое-какие долги отдать. Я так понимаю, кузен Диего на кого-то крепко сердит, и когда он вернется, кое-кому не поздоровится. Очень уж нехорошо он смотрит, да и вообще он какой-то излишне агрессивный». «Так», — вздохнул Макс, — «понятно. Когда вы его заберете? Он нам уже, если честно, надоел со своими продовольственными проблемами. Я ума не приложу, чем его кормить. Конечно, это было некрасиво, не по-мужски и даже, можно сказать, по-свински, взваливать на сопливых девчонок заботу о неуправляемом отпрыске, у которого, к тому же, проблемы с головой и с питанием. Напустить его сейчас туда, куда он так рвется, дать в руки оружие неуравновешенному барду и бросить его в зону военных действий — все равно, что самолично вручить веревку и мыло, да еще подходящий сук указать. Нет уж, один раз он отделался контузией и проклятием, больше может и не повезти. Я не могу забрать его сейчас. У меня нет возможности переправить Диего на родину так, чтобы никто ничего не узнал. А узнают, меня с работы уволят. — Вы что, издеваетесь? — настороженно поинтересовалась Санька. — Дядя, крутите вы что-то, я ж чувствую. — Саня, это личная просьба, и даже если тебе кажется, будто я чего-то не договариваю, тебе об этом лучше не знать. Иначе придется потом обманывать Диего, а он может сообразить. Так что просто прими на веру, я не могу его забрать. Кстати, насчет работы — это правда. Пусть Диего тихо сидит у дяди Вити, ты что ему обещала? Что как только появится Толик или ты, мы его сразу же... Вот и скажи, что ты со мной виделась, я обещал что-нибудь придумать, и продолжайте тихо ждать Толика. Я поворошу кое-какие старые знакомства, сделаю для Диего поддельные личные файлы и медицинскую страховку на всякий случай, но все равно постарайтесь, чтобы он не мелькал и не привлекал к себе внимания. Концентратами его больше не кормите. Я вам дам доступ к своему счету, и пусть питается чем-нибудь съедобным и безопасным. Только имейте совесть и не мотайте все, что там найдете, на пирожные, оккультные причиндалы и всякие компьютерные прелести, ладно? Твоим родителям я сам все объясню. Маме сегодня же, а папе когда увидимся? Только не сдавайте меня папе! Эта просьба была высказана жалобным девчоночьим голоском и даже сопровождалась демонстративным хныком, но хитрые глазенки ясно намекали. «Сдашь меня папе, дядюшка Макс? Я тебя тоже сдам с потрохами, и объясняйся со своим ненормальным сыном как хочешь». Но как у таких доброжелательных и покладистых родителей могла вырасти такая стервочка? «Конечно, не сдам», — утешительным тоном пообещал Макс, притворившись, будто намека не заметил, а печется лишь о душевном комфорте несчастного ребенка. Разумеется, если только он не задаст мне прямой вопрос в лабиринте. Тут уж сама понимаешь, можно сказать правду или не ответить вовсе, но в любом случае. Но вы же не дадите ему повода задавать такие вопросы? Ни в коем случае. И еще я возьму на себя все формальности с регистрацией обнаруженного вами природного портала на кладбище. Ты ведь понимаешь, что вы обязаны были в тот же день о нем сообщить хотя бы собственным родителям? Такие места ставятся на учет и ограждаются, ведь кто-то может пострадать. Думаете, там портал? А сама ты как считаешь, почему там люди из воздуха появляются? Если честно, я подумала, Настю проглючила с перепугу. Ничего, я сообщу, куда надо, а уж они там проверят. Ну так что, мы договорились? Малявка важно кивнула. Ей явно понравилось, что с ней договариваются, как со взрослой. Если случится что-то непредвиденное или неожиданно что-нибудь понадобится, звони мне. Если хочешь еще что-то узнать, спрашивай сейчас. Хочу. Тут же уцепилась Санька. «Как вы думаете, если и без того не совсем нормальный человек будет сидеть в четырех стенах неограниченно долгое время, не сдуреет ли он там со скуки окончательно? Он же не может ни читать, ни по сетке общаться. Даже то, что по Монику показывают, ему надо озвучивать голосом, а то не поймет. Ну, он может слушать музыку. Он ее любит. Принесите ему кубиков каких-нибудь с мюзиклами, не знаю. Гитару ему купите. Бумаги пачку, ручек карандашей. Это его займет на некоторое время. Главное, никакого оружия не давайте». Санька снисходительно хмыкнула. «Вы прикидываетесь или правда не в курсе, что ваш ребенок может превратить в оружие любой подручный предмет?» «Да я-то в курсе, но все-таки одно дело кухонный нож, а другое — огнестрел или плазма». «А, ну это вы сказанули. Откуда у нас Насте серьезное оружие?» «У дяди Вити дома ничего не может валяться?» «Мы там прибирались. Да и Диего наверняка от скуки уже пошарился по всем углам, и если бы что-то было, давно бы нашел». «Хорошо, что-то еще?» Мелкая помялась, словно подбирая слова. «А вы больше ничего не хотите о нем рассказать? Не то чтобы я там лезла в ваши служебные тайны, но хотелось бы знать, с кем мы имеем дело и как себя с ним правильно вести. Сам он ничего о себе не говорит. Настя его боится, а я только на инстинктах, а они не всегда срабатывают. Никогда не знаешь заранее, что он воспримет нормально, на что молча обидится, а от чего озвереет. Хотелось бы, но все же промолчу». Ты-то еще ладно, в тебе цинизма на трех отставных наемников хватит, а вот Настя, если ей сказать, станет ходить вокруг него на цыпочках и излучать во все стороны сострадание. Причем не факт, что перестанет бояться. А Диего ничего вам не рассказывает именно для того, чтобы избежать вашего сочувствия. Он это ненавидит. Ну так я Насте ничего не скажу, пусть дальше боится. Нет, все равно лучше не надо. Просто попытайся ему втолковать, что здесь не принято убивать людей всего лишь за неосторожное слово или неуважительный жест. А хочешь узнать человека поближе? Попробуй для разнообразия не дразниться, а поговорить по-человечески. Может, он и сам расскажет. Угу, хмыкнула Санька и сделала закономерный вывод. Значит, наш кузен, во-первых, достоин сострадания, а во-вторых, может убить постороннего человека за какую-нибудь ерунду. Миленько. Пожалуй, Насте этого и в самом деле знать не стоит. На первый взгляд, особняк принца Бастар-де-Эльмар оказался заброшенным. Исчез со своего места привратник, не шуршал в кустах садовник, хромой варвар Илос не высунул любопытную физиономию из двери оружейной, да и сама дверь была крепко заколочена досками. Однако первое впечатление было обманчивым. Кухонная труба исправно дымила, а приблизившись, Ольга тут же сообразила, почему Пако еще у калитки начал шумно втягивать носом воздух. Аппетитный запах жаркого вечно голодный тролль учуял гораздо раньше человека. Чисто выметенное крыльцо, вымытые окна и мелькнувший в одном из них человеческий силуэт тоже свидетельствовали о том, что дом, несомненно, обитаем. «Пойдем, Пако, не стесняйся!» Ольга заметила, что ее застенчивый спутник замедлил шаг и потянула его за рукав. Откуда у Пака взялась верхняя одежда с рукавами, она не помнила, да и не особенно четко представляла, зачем они вообще сюда пришли. Вроде бы искать Диего, но с какой стати он должен быть здесь? Спросить Эльмара, но ведь Эльмара здесь тоже нет. Почему его нет и куда он девался, этого Ольга тоже не помнила, но откуда-то знала, притом совершенно точно. «А может, я подожду здесь?» — замялся Пако. «Я никогда не видел королей и не знаю, как с ними говорить». «Ах да, точно. Она пришла сюда увидеть короля. Как всегда, если не знаешь, что делать, и нужен полезный совет, лучше всего спросить его величество, он точно все знает». «И он здесь. Почему он должен быть именно в доме Эльмара, Ольга тоже не имела понятия, но была твердо убеждена, что именно сейчас его величество Шеллар находится в библиотеке». Он стоит у дальней левой полки, и в руках у него старая толстая книга с покосившейся башней на обложке. И он, как всегда, знает все и может ответить на любой вопрос. «Оставь эти глупости. Его Величество будет рад видеть тебя таким, как есть, и говорить с тобой, как тебе удобно. Он знаешь какой? Он... Ну, как твоя Донья Эсперанса?» На стук никто не ответил. Видимо, у кухарки что-то кипело и шкварчало, горничная трудилась где-то на верхних этажах, а очередного дворецкого в очередной же раз уволили. Из вежливости подождав с полминуты, Ольга толкнула незапертую дверь и вошла, поманив за собой Паку. В конце концов, она не к чужим людям пришла, можно и без доклада. Его величество не обидится. Шеллар III действительно стоял у дальней полки, увлеченно черпая какую-то несомненно полезную информацию из потрепанной толстой книги. Ольга даже разглядела обложку, одинокая, похожая на минарет башни среди песчаных барханов. «Здравствуйте, Ваше Величество!» — радостно воскликнула Ольга, едва удерживаясь от того, чтобы броситься к нему с распростертыми объятиями. Так она соскучилась. «Я приехала! Познакомьтесь!» Король медленно поднял склоненную над книгой голову и, наконец, удостоил гостя взглядом. Ольга в растерянности выпустила рукав Паку, коего намеревалась представить, и невольно умолкла. Что-то не то, не мог король так реагировать на возвращение пропавших друзей. Обрадоваться, удивиться, в конце концов рассердиться на бестолковых и безответственных подданных, но не это. Она никогда не видела короля таким. С окаменевшим лицом, словно он стиснул зубы покрепче и застыл в таком виде, и с пустым, ничего не выражающим взглядом. То есть не то, чтобы его величество производил впечатление нетрезвого или больного на голову, он вполне разумно смотрел на Ольгу и, несомненно, ее видел, но взгляд его именно что не выражал ничего. «Ну надо же, кто удостоил нас своим визитом!» — насмешливо произнес неприятный гортанный голос откуда-то из-под потолка. Ольга подняла глаза. На стремянке у самой верхней полки сидел недобитый птеродактиль и с издевкой пялился на нее своими разноцветными глазами. «Здравствуйте», — растерянно произнес так ничего и не понявший Паку. Король не шелохнулся. Демон расправил крылья и упруго приземлился на мягкий пушистый ковер в полушаге от Ольги. «Я подозревал», — все так же насмешливо продолжил он, крепко и больно сцапав ее за локоть, «что тролль, который попытается тебя съесть, либо подавится, либо отравится». «Да чтоб ты сам подавился и отравился!» — выпалила Ольга, безуспешно пытаясь вырваться. «Пусти, гад!» Гад ухмыльнулся, оскалив уродливые акульи зубы. «Думаю, есть тебя будет излишеством. Трупы у нас тоже в дело идут». «Эй, а ну пусти ее!» Пако наконец опомнился и сообразил, что дорогую подругу вроде бы обижают. Гигантская туша, способная сшибить и затоптать лошадь, рванулась вперед, огромное лапище потянулось к обидчику. Демон быстро вскинул руку, выкрикнул пару коротких слов и отступил на шаг. Дикий рев огласил библиотеку. Могучий тролль упал, как подрубленный, и покатился по полу, не прекращая реветь и молотя лапами по охваченной пламенем голове. Харган, продолжая ухмыляться и одной рукой удерживать Ольгу, повторил заклинание, на этот раз направив на грудь. «Аккуратнее, господин наместник», — невозмутимо произнес неподвижный король. «В этой комнате полным-полно сухой бумаги, да и ковер». Ольга с воплем попыталась дотянуться пальцами до этих наглых, злобных, разноцветных глаз. Если не выцарапать их, то хотя бы отвлечь убийцу от его жертвы, но демон оказался и сильнее, и проворнее. «Не мешай», — повелительно бросил он и одним движением отшвырнул Ольгу от себя. Она врезалась затылком в мраморную каминную полку и проснулась. Затылок действительно болел, но совсем по другой причине. Ящик с реквизитом — не лучшая замена подушки. Мальчишка принялся за дело с нормальным для юных мстителей энтузиазмом и невероятной для эльфа тщательностью. 2 дня он сидел перед зеркалом, обложившись своими антикварными фолиантами, и пытался, по его собственным словам, выплести правильную нить. Выглядело это довольно однообразно. Сначала недоученный волшебник внимательно что-то читал в течение 10 минут, затем несколько секунд водил руками перед зеркалом, после чего резко от него отшатывался, вполголоса ругался и весь цикл повторялся сначала. Периодически огорчение от неудач сопровождалось ритуальным вздыбливанием прически, отчего к вечеру голова парнишки начинала походить на гнездовье полосатиков. Со стороны его монотонно повторяющиеся манипуляции с книгами и зеркалом производили впечатление тихого помешательства. Причем это не было Витькиным субъективным мнением. Заглянувший на 3-й день за новостями Убас Китмень, понаблюдав за тружеником, с подозрением спросил. «А он не двинулся часом? Он же с вами здоровался», — напомнил Кангрем, притворяя за собой дверь, чтобы не мешать эльфу своими разговорами. «Нет, когда он от этого дела отвлекается, то все нормально. Людей узнает, говорит связно и от еды не отказывается. А эта хрень с зеркалом, у него что-то не выходит». «Я это понял по тону его комментариев», — ухмыльнулся Убас. «А ты не спрашивал, зачем он взялся за то, чего не умеет, и не лучше ли ему попробовать что-нибудь попроще?» «Спрашивал, конечно, и меня даже не послали при этом. Дело в том, что находить вот таким способом знакомых ему людей он умеет, но у него площадь поиска ограничена. Да смешно, он даже квартал полностью не накрывает. Вот он и ищет способ это ограничение убрать. А то ведь правда, чтобы что-то делать, надо сначала найти, где именно это что-то надо делать. Он хоть спит вообще? А как же? Когда у него магия иссякает, ложится спать, а потом просыпается и опять за свое. Я уже почти привык и даже бояться перестал». «А ты что, боялся?» «После того, как он мне объяснил, что делать, если обнаружу его без сознания, припавшим к зеркалу, я первые сутки только и делал, что заглядывал и проверял. Теперь привык. И долго он намерен вот так баловаться?» «Я так понял, пока не добьется результата». «Послушай, я одного не понимаю. У него на родине полно взрослых образованных специалистов. Он умеет перемещаться между мирами. Что ему мешает сбегать, проконсультироваться или пригласить кого-нибудь на помощь?» «Ну, пацан, что вы от него хотите? Героических подвигов ему подавай. Придут взрослые люди, знающие, что делать, отодвинут нашего героя в сторонку и займутся делом, а ему в лучшем случае подай-принеси, а худшем марш домой и не мешай. А он хочет все сам». Убас мрачно пошевелил усами и недобро покосился на дверь. «Не знаю, как ты, а я уж лет 40 как не пацан, и не собираюсь влезать в авантюру балбеса, который ради своих детских амбиций готов подставить под удар успех всего дела. Сейчас он с этим зеркалом не сладит, а потом в самый ответственный момент в бою свой огонь не туда запулит. Мы тут не в игрушки играем, и не для того все затеяли, чтобы он мог погеройствовать. Важен результат, а не его личное участие. Ты-то хоть это понимаешь?» «Я с ним поговорю», — пообещал Кангрем. «Я тоже рассчитывал, что будет серьезнее». «Вот и поговори. А то сначала все так красиво смотрелось, а теперь оказывается, что мы имеем дело с каким-то сопливым героем, который сам не может, а знающих людей позвать на помощь боится, потому что будет бледно выглядеть на их фоне. Детский блок, а не серьезная операция». Мальчишку было по-человечески жалко, но и старик Китмень был прав, как ни крути. И поговорить действительно следовало, хотя бы для того, чтобы правильно оценить ситуацию. Выпроводив гостя, Кангрем закрыл магазин на перерыв и скрылся в подсобке с твердым намерением отвлечь эльфа от экспериментов с зеркалом и поговорить по душам. Отвлекать никого не пришлось. Мальчишка сидел в своем кресле, сердито нахохлившись и позабыв о зеркале, и явно размышлял о чем-то неприятном. «Ты правда так думаешь?» — с обидой в голосе спросил он, прежде чем Витька успел раскрыть рот. «Вот уж расщедрилась природа, создавая этих ушастых паршивцев. Мало им дивной красоты и магических способностей, так еще и слух нечеловеческий. Но если ты считаешь, что я думаю неправильно, объясни, где я ошибаюсь, и я сразу же переменю свое мнение», — пообещал Кангаром, присаживаясь напротив. «Раз уж сказал не отказываться же теперь от собственных слов. Даже извиню, если хочешь, и объясню Китменю, что был неправ». «А что он хотел? Он чем-то был недоволен». «Он увидел, что у тебя ничего не получается, и до него дошло, что ты не такой уж великий маг, как ему казалось». У него возник закономерный вопрос, почему ты в таком случае не позовешь на помощь старших, более опытных товарищей? Так что, я неправильно объяснил ему причину? Ты не хочешь обратиться за помощью к другим магам не потому, что тебе приспичило сделать все самому? Есть какие-то другие, более веские причины? Ну, не совсем. Мальчишка пристыженно потупился. Но я хочу сразить повелителя сам не из геройства и не ради славы, а потому что у меня к нему личные счеты. «А как ты думаешь, у одного тебя в целом свете есть эти самые личные счеты? Только тебе одному насолил этот бессмертный гад. Только у тебя погибли близкие люди, и ни у кого больше. С чего ты решил, что именно тебе должна достаться привилегия лично пришить повелителя? Мне кажется, в вашем мире должно быть полно людей, которые имеют на это точно такое же право, как и ты. И среди них наверняка найдется пара-тройка твоих коллег. Вы могли бы сделать это вместе, но тебе непременно хочется самому, один на один, и твое «хочется» перевешивает все доводы здравого смысла. И скажи это по-взрослому». Длинные девичьи ресницы эльфа задрожали, мордочка еще сильнее скривилась от обиды. «А им ты скажешь то же самое, когда они решат, что прекрасно справятся без меня, и я там буду лишним? А ты думаешь, струшу? Или так охренею от их величия, что ни слова вымолвить не смогу? Впрочем, тебя и спрашивать никто не станет». Грустно шмыгнул носом парнишка. «Как и меня. Я не знаю, честно. Что мне сказать Убасу? Скажи, что все идет как надо. Пусть успокоится. Если я увижу, что сам не справлюсь, обязательно кого-нибудь позову». «А пока ты полагаешь, что справляешься? При том, что у тебя третьи сутки ни хрена не выходит». «Сам не пойму, почему. Ну ладно, раньше я не знал, как. Но теперь, когда я спокойно и безнаказанно перерыл всю библиотеку Мэтра Силантия и нашел такие нужные книги, у меня все равно ничего не выходит. И нить вроде плетется как надо, и тянется, и я ее чувствую, а в какой-то момент вдруг блямс, и как лбом в стекло. Может, это щит? Я понимаю, повелитель сам еще может под щитом сидеть, но прятать под щитом пленников? Да и по-разному оно получается. Когда ищу Жака, то этот самый блямс, а когда контора, то не добираюсь до конца нити. Она уходит куда-то дальше, а я... Вот смотался бы домой, да и спросил у кого, — посоветовал Кангрем. А то ведь... Это нам днем больше, днем меньше, особой разницы нет, а вот твоим приятелям, которые в плену. Я понял. Обреченно вздохнул эльф. Если до завтра не пробьюсь, пойду к матрессе Морриган за советом. Пожалуй, ты прав, мне все равно придется к ней обращаться, не сейчас, так позже. Я ведь хотел еще разобраться, что такое повелитель, а моих знаний по некромантии на это, боюсь, не хватит, даже со справочниками. Он окинул взглядом убогое жилище лавочника Морковки и добавил, прежде чем тот успел высказать что-нибудь похвальное и ободряющее. «Только я бы на твоем месте так не радовался. Или хотя бы сделал генеральную уборку. Если матресса увидит твой тараканий питомник, она его с перепугу спалит в целях дезинфекции». Кангрем обругал его ехидной ушастой заразой, но паутину по углам на всякий случай собрал. И пол помыл. В лавке. А в комнате он и так был чистый, только в понедельник мыли. Что же его, каждые три дня надраивать? Рано утром следующего дня несчастный волшебник собрал часть своих манаток, уселся в кресло и отправился домой, сдаваться наставникам. Вид у него при этом был такой, словно он добровольно вызвался на принесение себя в жертву богам ради благополучия родного племени. А всего через полчаса звякнул колокольчик в лавке, и взору агента Кангрема предстала занятная компания, весьма экзотичная даже для видавшего вида торговца. Впереди твердой поступью уверенного в себе человека шагал молодой сероглазый мужчина в изрядно потрепанной мантии. Справа и на шаг позади семенила на четырех ногах симпатичная юная мутантка, взирающая на спутника с непреходящим ожиданием чуда в глазах. Слева опасливо выглядывал из-за плеча товарища плачевного вида парень, почему-то показавшийся Витьке знакомым. «Что желаете?» — автоматически приветствовал покупателей Кангрем, отмечая про себя, что предводитель этой мелкой шайки по виду чистокровный дикарь, но в то же время у него чуть ли не на лбу написано не менее 2 высших образований плюс 3-4 диссертации. Его приятель одет в какую-то непонятную домотканную рвань, а ботинки хоть и пыльные, но качественные, фабричные, словно с патрульного снял. А девушка... Подумать, что особенного в девушке он не успел, так как мутантка вдруг восторженно воскликнула, пялись уже не на спутника, а на самого лавочника. «Повелитель небесного огня!» Сероглазый быстро повернулся к ней и что-то переспросил на языке, не запечатленном ни на одной из дорожек, после чего они с жаром принялись что-то обсуждать. Витька тихонько отступил на шаг и щелчком сбил под прилавок компрометирующего таракана. Как уже упоминалось, он легко мог на слух отличить эльфийский от других знакомых языков, и сейчас странный северянин и четвероногая мутантка говорили именно на этом мелодичном наречии. Парень в краденных ботинках приветливо улыбнулся, и, видимо, чтобы довести бедного агента до окончательного лингвистического коллапса, произнес: «Здрасте, мы тут одного приятеля ищем». На этот раз ни одна из дорожек даже не дернулась, ибо сказано было на чистом русском. «Вы вообще кто?» — ошарашенно произнес Кангрем. «Прошу прощения, мы немного отвлеклись». Тут же оторвался от дискуссии сероглазый, уверенно переключаясь на злосчастную 7-ю дорожку. «Если я верно понял, вы приветствовали нас по-артански, значит, мы попали по адресу. Нам необходимо видеть вашего гостя, о котором здесь уже ходят легенды. Вы понимаете, о ком я? Молодой, миловидный, с длинными заостренными ушами». «Вашу мать!» — только и смог сказать Витька. «Вы же мне лютик казенный запорите к шестиногим крокодилам». «Прошу вас, не надо нервничать», — ласковым тоном образцового психиатра утешил его предводитель. «Сейчас мы как-нибудь решим наши проблемы с языками и разберемся. Но прежде скажите, где все-таки Мафей?» «Он вот только что отбыл домой, посоветоваться со старшими коллегами, но обещал вернуться». «Ага, значит, малыш освоил-таки перемещение между мирами. Самостоятельно. Какой все же талантливый ребенок, хоть и несколько безалаберный, как все эльфы». «Ребята», — напомнил Кангрем, — «по-моему, если уж мы решили разбираться с самого начала, стоит, наверное, объяснить, кто вы такие». «О, разумеется. Вот это...» — сероглазый кивнул на спутника. «Жак. Мафей, наверное, упоминал о нем». «Ни хрена себе упоминал. Он тут все зеркало залапал, пытаясь его разыскать». «О!» Парень просиял, как юный гражданин конфедерации, получивший разрешение на брак. «У вас есть зеркало! Настоящее большое зеркало! Какое счастье! Наконец-то мэтр перестанет ежеминутно ворчать о несовершенстве мира и всеобщей отсталости! И, наконец-то, мы найдем контора!» «А разве вы не вместе?» Витька невольно перевел взгляд на Сероглазого, но вдруг вспомнил, что упомянутого контора мальчишка описывал как полностью недееспособного. «Нет-нет, это... мышь!» — перебил его спутник. «Просто мышь, без церемоний». «Так могу я воспользоваться вашим зеркалом? Жак объяснит вам все, что вас интересует, а я хотел бы скорее узнать судьбу наших друзей. Понимаете, я очень за них беспокоюсь. А Лолит пока присмотрит за вашей лавкой. Хорошо, милая?» «Конечно, я умею», — с радостью согласилась мутантка. «Погодите», — спохватился Кангрем, разобравшись, наконец, что именно удивило его в этой девушке. «Как вы ее провели в город? Сюда же мутантов не пускают». «О, это такие технические мелочи, что на них не стоит подробно останавливаться», — отмахнулся волшебник. «Но если ее кто-нибудь здесь увидит?» «Выше пояса Лолита не вызывает подозрения, а ног за прилавком не видно. Не переживайте о пустяках, пойдемте скорее к зеркалу». В отличие от бестолкового мальчишки, мышь несколькими точными прикосновениями заставила упрямую стекляшку просветлеть, и за пару секунд там нарисовалась картинка. Видимость была отменная, прямо как на мониторе. Искомый пропавший псих, как две капли воды, похожий на коллегу Макса из службы Дельта, сидел за подозрительно знакомым столом на подозрительно знакомой кухне и вполне вменяемо общался с маленькой чертовкой Санькой и ее подружкой. «Не понял», — изумился Жак. «Если он все-таки притворялся, на кой его понесло в этот портал?» «Он не притворялся», — возразил мышь. «Скорее всего, его просто успели вылечить, пока мы слонялись по пустошам». «Послушайте», — не выдержал Кангрем. «Псих он или притворяется, но объясните мне, мать его, так, что он делает в моей квартире!» «С моей сестрой!» — растерянно поддакнул Жак, изумленный столь невероятным обстоятельством. Они переглянулись, потом дружно посмотрели на невозмутимого волшебника и столь же слаженно заткнулись, так как оба поняли, что сказали что-то лишнее. По раскисшей весенней грязи медленно передвигалась та самая фантасмагорическая процессия, которую всего 10 дней назад принц-бастард Элмар опрометчиво принял за остаточные последствия наркотического дурмана. Впереди все так же вышагивал рыжий кот, пролагая дорогу следующему за ним кролику. Кролик с обреченным выражением на мордочке все так же катил перед собой черепаху и все так же кружила над ними ворона, высматривая возможную опасность. Медленно, но упорно животные двигались на север. Долгожданная граница обнаружилась столь внезапно, что путешественники даже не успели понять, что произошло. Рыжий кот вдруг споткнулся, обнаружив, что ходьба на четырех лапах стала несколько затруднительной, а его любимая иллюстрированная мантия это затруднение усугубила, ибо, наступив коленом на ее подол, мэтр Мельди все же ткнулся носом в грязь. Условно белый, а фактически давно уже серый в черных пятнах кролик, вытянувшись на несколько локтей вверх, чуть пошатнулся от неожиданности и споткнулся от черепаху. Та, в свою очередь, тоже изрядно увеличилась в размерах и утратила панцирь, зато обрела дар речи, коим поспешила воспользоваться, но предупреждения об осторожности были уже бесполезны. Довершила кучу малу несчастная ворона, которая не успела приземлиться, и плюхнулась сверху на товарища, раскорячившись неподобающим солидной даме образом. «П***ь!» — возмущенно выдала мэтресса Джоанна, скатываясь с охающего мэтра Силанти. «Так и знала, п***ь! Чуть не убилась с вами, нахуй!» «О, какой слог!» — нашел в себе силы на комплимент неисправимой Мельди и с галантностью, максимально возможной для вываленного в грязи человека, подал ей руку, чтобы помочь подняться. Мэтр Ален, сидя в мелкой, но очень грязной луже, даже не делал попыток встать. Он хохотал. Громко, заливисто, самозабвенно, задыхаясь и постановая, не в силах вымолвить ни слова. «Ух ты, незадача-то какая!» — простонал мэтр Силанти, поднимаясь, чем вызвал новый приступ хохота у младшего коллеги. «Да ты, Джоанна, не сама чуть не убилась, ты нас чуть не убила. Вон, Алену, похоже, по самому темечку досталось, так теперь и будет сердешной всю жизнь хихикать. Ну чё смешного-то?» «Ой, я не могу!» С трудом простонал Ален. «Ой, подождите! Дайте отсмеяться! Я ж целую луну в истерике валялся, а смеяться по-человечески не мог! Черепашка! Шарлотта! Зоологи хреновы! Натуралисты! Шарлотта! Ой, я умру, коллеги!» «Если ты сейчас же не заткнешься, то в самом деле умрешь!» Зло посолила Джоанна. «Потому что я приложу тебя вот этим дрыном, без всякой магии!» «Ибо у меня есть на то масса причин, но хватит и плохого настроения». «Молчи, ворона-маньячка!» — еле выговорил Ален, захлебываясь от смеха. «О, это свыше моих сил. Бедное дитя так рассчитывало, что ты еще и яйца отложишь. И маленьких черепашат!» «Стыдился бы, что твои воспитанницы самку от самца отличить не могут», — с упреком произнес мэтр Силантий. «Размножение человека в поди успел просветить, а определить пол обычной черепахи болотной...» «Действительно, мэтр, вставайте уже, потом насмеетесь», — посоветовал Мельди, старательно пряча ухмылку. «Мы все промокли и устали, а здесь холодно, сыро и ветер. Хвала богам, теперь мы можем телепортироваться в любое место севернее этой точки, так что не стоит терять время и приобретать простуду». «Ой, сейчас, ну погодите же минутку, господа, если я не отсмеюсь здесь, мне придется поделиться весельем со всеми встречающими». «А давайте его здесь оставим», — предложила Джоанна. «Успокоится, сам доберется». «Не надо, еще потеряется, а мы виноваты будем. Я же королевский служащий, с меня потом спросят. Довольно того, что мы прошли мимо Элмара, когда он, возможно, нуждался в нашей помощи». «Это когда?» — удивленно переспросил мэтр Силантий. «А ты, как всегда, ничего не видел со спрятанной в панцирь головой», — раздраженно отозвалась мэтресса. «И что-то я не понимаю, как могут помочь при похмелье кролик, кот и черепаха». «И ворона-маньяк», — добавил Ален, продолжая истерически подхихикивать. «Давайте-ка я кое-кому веселье-то подпорчу», — неодобрительно проворчал старый поморец. «И скажу, не побоясь обидеть, что кое-кто здесь — две дубоголовые бестолочи, и мозгов у них в совокупности меньше, чем у одной землеройки». Он покосился на удивленного Мельди и добавил. «Тебя, юноша, это не касается, ты к нам позже прибился. А эти двое? Ох, молодежь пошла нынче». Простых путей они не ищут, им подвигов подавая до преодоления трудностей. В королевском обозе под охраной артанских паладинов им путешествовать неинтересно. Им бы по грязи, да по кустам, да по буеракам, чтобы волки, да лисы, да лихие люди со всех сторон. А уж покатать старика Силантия так, чтобы у нее всю дорогу голова кружилась, это и вовсе святое дело. Ален перестал смеяться и смущенно пояснил. «Да мы потом тоже догадались, но поздно было». «И не пытайся нас убедить, что ты догадался раньше», — добавила Джоанна. «Что-то я не помню, чтобы ты упирался, когда мы тебя из клетки доставали». «Разве?» Озадаченное выражение лица Силанти свидетельствовало, что рассеянный придворный маг обо всем том уже забыл. «Ну да ладно, коль все, окромя меня, тут нынче бездомные, милости прошу в Белокамень». Матресса Морриган сегодня была прекрасна, как никогда. Мафей даже задумался на миг, как он до сих пор не обращал на это внимания, и тут же сообразил. В глубокой печали матресса ничуть не напоминала ни суровую училку, ни стервозную красотку. Теперь в каждом взгляде светилась кроткая романтичная грусть, в каждом взмахе бледных рук, обрамленных широкими ниспадающими рукавами, сквозила грациозная беззащитность, и вся хрупкая фигурка волшебницы, обтянутая неизменным черным платьем, представляла миру одну из тех классических девиц, которые всегда в беде и нуждаются в спасении. Такое она нравилась Мафею больше, хотя он все еще затруднялся представить себе молодых Морриган и Истрана на романтическом свидании. Более того, матресса даже словом не упрекнула его за позорное бегство, неэтичное копание в чужих вещах и совсем уж криминальное хищение кресла. Напротив, внимательно выслушала и без единого ехидного замечания разъяснила все непонятности. «Контора-то не сумел найти, потому что он находится в другом мире. Я сама нашла его на днях, а мэтр Максимилиано как-то с ним связался по моей наводке и выяснил, что там все в порядке. Даже можно найти способ вернуть его домой». Что до твоего блям с лбом в стекло, то именно так и чувствуется при поиске щиты. Ты не смог увидеть Жака, потому что он прикрыт. Но тогда выходит... Мафей озадаченно захлопал глазами. Выходит, что они не вместе? Совершенно верно. Как это получилось, можешь не спрашивать, вариантов масса. Лучше расскажи подробнее, как тебе удалось отыскать мир, где обитает повелитель. Оказалось, я с самого начала в нем и находился, только не знал об этом, пока местные жители не упомянули этого злодея в моем присутствии. Он ведь и там-то уже всем нагадить успел, и там точно так же не знает, что с ним делать. Получается, он в мире единственный маг, да еще и бессмертный. Как бы. Я не знаю точно, насколько, но говорят, что абсолютно. Матресса Морриган, а бывает хотя бы теоретически абсолютно бессмертная нежить? Волшебница едва заметно качнула головой. Даже высший лич, возможность существования которого до сих пор не доказана, теоретически может быть упокоен. Правда, это будет несколько проблематично, ибо ни один разумный маг, будь он простой лич или высший, не станет хранить свои филактерии в легкодоступном месте, но все же... А вы могли бы определить точно, во что он превратился и насколько оно смертно? Если бы у меня была возможность его изучить, несомненно. Но, насколько я понимаю, такой возможности у нас нет. Если ты даже Жака найти не смог, то повелитель тебе и подавно не по зубам. Верно. Через силу согласился Мафей, напомнив себе, что за этим он и пришел, и не время сейчас ломаться и строить из себя крутого. Мне нужна ваша помощь. Драться я умею, но этого мало. С пространственным поиском у меня проблемы, а в некромантии я полнейшая невежда. Сам я не смогу разобраться, что такое повелитель и как его прихлопнуть. Уж точно не мухобойкой, чуть улыбнулась матресса Морриган. «Боюсь, это тебя ужасно расстроит, но твое заявление касательно умения драться кажется мне, скажем так, неосознанным преувеличением. Ты ценен не как боец, ибо боевой маг из тебя пока что весьма посредственный. Твоя важность и незаменимость заключается в том, что из нас всех ты единственный способен перемещаться между мирами. Без тебя ни я, ни любой другой из наших коллег не сможем ни попасть туда, ни вернуться обратно». Я попрошу тебя накрепко запомнить последнее, чтобы мне не приходилось об этом напоминать всякий раз, как тебе охватит желание совершить какой-нибудь великий подвиг. Пока что ни о подвигах, ни вообще о битвах речь не идет. Уклончиво ответил Мафей, решив не тратить силы на теоретические споры раньше времени, но в последний момент, когда дело уже действительно дойдет до сражения, упереться и стоять на своем до конца. Мы даже не знаем, с чем имеем дело и что от нас потребуется, и для начала хорошо бы хоть в этом разобраться. «Маленький хитрец!» Матресса, понимающе усмехнулась и взглянула на огромные часы, подозрительно напоминающие гроб. «Что ж, раз ты приглашаешь меня прогуляться в соседний мир, полагаю, мне следует приодеться и предупредить Элвиса. Это займет не больше часа». «Да», — Мафей замялся, не зная, как бы потоньше намекнуть на некоторые нюансы предстоящего путешествия. «Вы оденьтесь как-нибудь, ну, попроще. Там, словом, там очень грязно». Мышь оторвал взгляд от зеркала и оглянулся. «Интересно, что можно сделать с этим помещением за час, чтобы его хоть на глаз можно было определить как человеческое жилище, а не сарай для содержания животных?» «Я здесь вчера убирал», — возмутился хозяин. «В самом деле?» — восхитился волшебник. «То есть вы хотите сказать, что до уборки оно было еще грязнее? Ну, может быть, если хотя бы вымыть пол?» «Да я его мыл только в понедельник!» «Простите, но сегодня уже четверг, если мне не изменяет память, и, судя по тому, что я вижу, по этому полу все прошедшие дни ходили в обуви. Нет, я не настаиваю, это ваш дом и ваше право решать, но Морриган может неправильно понять». «О, нет, только не надо опять про грязь!» Мафей стремительно обернулся в кресле. Этот неунывающий голос он узнал сразу, но все же поспешил убедиться, что не ошибся, и это действительно пропавший мэтр Ален стоит в дверях, радостно приветствуя коллег. «А стучаться тебя не учили?» — укоризненно поинтересовалась Морриган, строго нахмурив брови, словно непослушного воспитанника отчитывала. «Входи, не стоя в дверях. А черепашка Шарлотта и ворона-маньяк с тобой? Тебе уже кто-то рассказал?» — прыснул гость, чуть отступая в сторону, чтобы мэтр Силантий тоже мог войти. Джоанна еще отмывается и отдыхает, просила до завтра ее не трогать. А наша черепашка, вот она, прошу любить и жаловать. «Ой, нет, я не могу! Маленьких черепашат!» «Вот уж дурносмех!» — неодобрительно прокомментировал Силантий, искоса поглядывая на хохочущего Алена. «Как только дар речи обрел, так и не может остановиться. Все ему хихоньки. А у меня, между прочим, кто-то кресло стащил любимое. И никто ничего не видел и не знает. И где мне его теперь искать?» Мэтр явно не замечал, что искомое кресло стоит прямо перед ним, и Мафей даже одолела искушение не признаваться, но наглости не хватило. «Ну что вы, мэтр, вот же ваше кресло!» Он похлопал ладонью по подлокотнику. «Никто его не стащил, это я взял на время. Если оно вам нужно, сию минуту верну, только мне надо другое взамен найти». «Нечто во всем дворце других кресел не нашлось!» Вернувшийся в реальность мэтр Силантий бросился к вновь обретенному креслу, игнорируя хихиканье коллеги. «Вот ведь, гляди, подлокотник поцарапал!» «Да что вы, мэтр!» — обиженно задрал брови Мафей. «Этой царапине уж лет больше, чем мне. Это еще дядя Пафнутий в детстве поцарапал». «А ножки-то?» — ужаснулся старик, вмиг забыв о жалкой царапине. «Ножки мыши погрызли! Или опять скажешь, Кондратий в детстве?» «Силантий!» — устало напомнила Морриган. «Разве твое любимое кресло не заговорено от всяких мышей и прочей грызущей живности?» «Да вы гляньте, гляньте! Совсем же свежие погрызки!» Маги дружно наклонились, даже Мафей перегнулся через подлокотник взглянуть, какая ж мышь осмелилась так нагло наплевать на заговоры почтенного магистра. «Послушай, Силантий, что-то не похоже это на мышиные зубы», — заметила Морриган, присмотревшись. «А что ж это?» «Маленький голодный черепашата!» — простонал Ален. «Тьфу на тебя, охламон! Дались тебе эти черепашата! Что ж тогда за чудище кресло мое погрызло?» «И впрямь не мышь. Больше похоже на...» Почтенный мэтр опустился на четвереньки, чуть ли не носом воткнувшись в пострадавшую ножку. «А скажи-ка мне, злонамеренный похититель, твой приятель Толик здесь не пробегал ли?» «Что вы, мэтр, я Толика с самой зимы не видел», — заверил Мафей. «Почему вы вдруг на него подумали? Он чудной, конечно, но не до такой степени, чтобы мебель грызть». «Да вот сам приглядись». «Не мышь это, и не мог никакой млекопитающий грызун до заговоренного кресла добраться. А похоже, эти следы на жвалы какого не то громадного насекомого, наподобие тех, что Толик вечно призывает». «Ой!» — покаянно воскликнул похититель кресел, осененный пониманием. «Я не заметил. Это тараканы, наверное». «Хм...» — мэтр с сомнением присмотрелся к следам преступления. «Это ж таракан должен быть с мышь размером, чтобы так мебель изувечить». «Ну да, у морковки тараканы здоровые». «Мафей», — подала голос Морриган, — «ты не уточнял, что там настолько грязно?» «Да они вовсе не от грязи такие растут. Это они мутировали от вредного излучения». Мэтр Силантий резво вскочил на ноги, разогнувшись чрезвычайной для его возраста легкостью и вмиг преисполнившись юношеского воодушевления. «Я должен непременно увидеть этих дивных насекомых!» «Непременно увидишь», — спокойно пообещала мэтресса Морриган. «А если вы еще и сумеете их истребить, морковка вам по гроб жизни благодарен будет», — добавил Мафей, не перебивая старших. «Так вот, коллеги, свидание с тараканами и прочей пакостью вроде грязи и повелителя я вам обещаю, но не сегодня. Во-первых, у нас накопилось полно своих дел. Во-вторых, я пока отправляюсь только на разведку, а некоторые методы моей разведки вызывают у мэтра Силантия аллергию». Ален моментально перестал хихикать. «Ага», — обрадованно протянул он. «Значит, вы его все-таки нашли?» «Мафей нашел». «Молодец, парень». «Молодец-то спору нет», — проворчал Силантий. а только кресло мое тараканам на погрызание больше таскать не смей. Ведь кресел всяких разных по дворцу расставлено несметное количество. Нет же, тебе именно мое понадобилось». «Простите, мэтр», — жалобно повинился Мафей. «Темно было, а я спешил. Я другое возьму». «А твое сейчас заберем обратно в Белокамень и починим», — утешил коллегу Ален. «И нечего так убиваться. И вообще, с каких пор для телепортации стало необходимо кресло?» Ален опять хихикнул. Коллега, увлеченный пострадавшим креслом и невиданными тараканами, до сих пор не заметил, что у молодца сломаны ноги. Мэтресса Морриган закатила глаза и объявила, что она ушла собираться, а с подобными дурацкими вопросами пусть разбираются.